название вы все видите. Как я всегда говорю, к врачу не приходят сторонние исчезли. К врачу приходят с болячками. Да. Ну, либо вы... Вера, скажите немножко о себе. Что? О себе. О себе немножко. А, к себе? Нет, да? о себе. А, о себе. Да? Нет, про информацию скажите. Лёшка, сделай. Про себя скажите. А, про себя. В текст пошла. Ну, старая гвардия. Про себя. Мне 76 лет. Муж Саша Акшира, гинеколог, 51 год. За время своей практики я от официальной научной медицины ушла в народную медицину. И 32 года отработав в родильных роддомах и пройдя свой путь болезни и лечения, как положено, медицине, да, с тяжелыми осложнениями, ну вот мой мозг развернулся на 180 градусов. Ну вот и чем я сегодня занимаюсь, да? Натуропатия называется та медицина, которая оздоравливает людей без таблеток, без уколов, без всякой технологии и так далее. Я считаю, что для беременных это самое важное и самое нужное. Вот. Ну вот так вот я сейчас и живу, и работаю. У меня есть две дочери, они уже... Старшие уже там через год на пенсию, да? Вот. И трое внуков, они все уже взрослые совершенно. Ну, вот так, наверное, себе вполне достаточно. И так вот я возвращаюсь к этой теме. И вот работая в потоке больных женщин, да, я увидела очередную некую закономерность. Вообще я немножко занудый педант, поэтому я люблю выявлять эти закономерности, ну и потом как-то в них разбираться и с ними работать. Так вот, какую закономерность я увидела? Я увидела, что у всех больных женщин, скажем, да, есть проблемы с женственностью. И даже оказалась интересной самооценка этих женщин. Несколько лет назад я в свою анкету включила такой вопрос, задаю его женщинам во время консультации. Вот как ты оцениваешь свою женственность на данном этапе, если по-честному, из 10 баллов? Ответы выглядят так, от 3 до 7 баллов. То есть получается, да, что женщины даже сами понимают, что есть проблема с женственностью. 10 баллов мне, наверное, всего лишь пару раз ответили женщины. И вот одну из них я очень хорошо помню. Условно назовем ее Галя. Значит, консультация онлайн, и присутствует и муж, и жена. И вот, когда я задала этот вопрос Гале, она сказала: «Ой, я такая женственная, на меня все мужчины на улице оглядываются». И я тогда попросила ее партнера, ну, она уже беременная, но не брак еще не зарегистрирован, но планы есть, да, вот такая ситуация. Я попросила ее партнера рассказать о своем детстве. И он рассказал, и оно оказалось очень тяжелое. Отец пил, маму бил. А мама использовала своего сына как щит. То есть, ну, можно себе представить, да, эмоциональное состояние этого ребенка в такой семье. И вот как-то Галя выслушала всю эту историю, у нее потекли слезы. И потом она сказала: «Ну какая я женщина, я девочка». То есть тут еще и плюс инфантилизм, да, хорошо выраженный. И вот, значит, говоря о женственности, да, вот, сейчас попробую. Ага, нет, сразу. В эту сторону. О, получилось. Техника меня не любит, я ее тоже не очень люблю. Тема женственности, она очень многогранная. Да. Поэтому мы сегодня с вами, так сказать, не сможем целиком ее обсудить, а только некоторые грани рассмотрим. И здесь можно все факторы условно поделить на внешние и внутренние. Начнем с внешних. Да? Как известно, внешний вид женщины соответствует широко известному утверждению, что мужчины любят глазами. И вот понятие внешней женственности, ну вот я тоже долго думала, как бы это корректно сформулировать. Ну, наверное, вот первый пункт – это фигура и осанка. О чем я здесь подразумеваю? Я здесь говорю о том, что здоровое тело, оно пропорциональное тело, рост и вес, соотношение их. Существует такая формула, я ее где-то встречала, что в идеале рост минус 105 получается вес. И я хочу сказать, что моя практическая работа с женщинами действительно подтверждает, что это идеальный вариант. Потому что у таких женщин проблемы наши гинекологические уходят быстрее. А если у женщины большой дефицит или наоборот большой излишек веса, то лечение становится гораздо более трудным и длительным. Ну и здесь просто, да, не запускайте себя, занимайтесь правильным питанием, движением и так далее, и все получается. Следующий пунктик – прическа. Исторически сложилось так, что в вопросе, как стать женственной и нежной для мужчины, длинные густые волосы играют большую роль. Ну и в нашей древней культуре, да, моя коса, моя краса, это, ну, в общем, все известно. Ну, к большому сожалению, нам все время внедряются какие-то внешние культуры, в первую очередь западные, да. Ну вот и я сама с дуру после школы отрезала свою косу и ходила с короткой стрижкой, пока не помнила. А помнила ни много ни мало, где-то вот на рубеже веков, уже к 50 годам. Ну и теперь хожу с косой. Дальше. Вопрос такой. Ухоженность. Действительно, к большому сожалению, как я помню из своей жизни, вокруг меня много было всяких разных знакомых женщин, и многие действительно пренебрегали таким вопросом, а как тебя дома видит муж? Вот ходить в засаленном халате дома, да, и только куда-то на улицу наряжаться, там, причесываться, это было очень широко распространено, к сожалению, да, ну, скажем, вот в 20 веке. Ну и одежда, к которой мы сейчас еще дальше подойдем, да, ну, для мужчин олицетворением женственности всегда были что? Юбки и платья. Ну и, конечно, женственность невозможна без внутреннего наполнения. Это имеет очень важное значение, но каждый в это понятие вкладывает что-то свое, и мы этот вопросик отложим туда, подальше. И вот, поскольку все женщины, у которых я опрашиваю, сами понимают, что у них женственности не хватает. Да? Вопрос, куда она девается? Я говорю о том, что уже на протяжении многих веков происходит уничтожение женственности. И это уничтожение является одной из причин разрушения семьи, семейной культуры, да, и нарастающего количества женщин с разной патологией женского здоровья. В отношении разрушения семьи я вам только вот приведу две циферки. Буквально вот не так давно, случайно увидела в интернете, за 24-й год статистика Ленинградской области, ну, там, где я живу, на 100 браков 120 разводов. А по стране на 100 браков 103 развода. Ну вот, надеюсь, вам все это понятно без комментариев. Действительно, женственность уничтожается, и это очень давнишняя история. Я помню, как мама с детства моего, да, нередко повторяла, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И она говорила это, когда, ну, уставала, да. Я сначала воспринимала эти слова, ну, как горькую шутку. И уже, так сказать, повзрослев, в взрослом возрасте, мне пришло понимание, что это не шутка, а так жили женщины в нашей стране во время войн. Мужчины уходили на фронт, забирали лошадей, И женщинам в прямом смысле приходилось впрягаться, плуг, да, пахать, и в то же время в одиночку вести хозяйство, родить детей и так далее. А сколько было войн у нас только в 20-м столетии, вы сами все знаете. То есть практически все время приходилось выживать. И вот в этих условиях многие наши прабабушки, да, утратили свою женственность и не смогли передать ее следующим поколениям. А здесь надо сказать, что да, есть целая наука, психогенетика, но ее у нас пока большинство вообще не знают, ну, к сожалению. А дальше. Следующий момент. Значит, Россия, культура наша занимает срединное положение между западной, да, где преобладает левополушарное логическое мышление, и восточной, где преобладает правополушарное образное мышление. Но нас в школе и в институте учили мыслить как? Логически. Да? И в 20 веке нам буквально навязали идею о том, что высшее образование нужно получить всем. Но мой практический опыт мне показал, что все гинекологические, так сказать, больные мои, они что имеют? Какое образование? Высшее. Одно, два, три. И у меня были женщины, у которых четыре, ну в сумме средние и высшие. Значит, что у них с мозгами происходит? Да? Левая, как я говорил, как накачанная, а правая при этом что? Дряхлеет. Почему нам это важно знать? Значит, получив высшее образование, женщина имеет какую профессию? Мужскую. Директор, руководитель, инженер, учитель, врач, экономист и так далее. Да? То есть они живут в мужском образе, к сожалению. При этом у них у всех выраженное какое мужское качество. Постоянный контроль над ситуацией. В родах это надо? Понятно, да? Вот. И в том числе также выражается их недоверие к миру. Влияет это на женственность? Ну, понятно, что да. Почему нам это важно знать? Значит, еще в начале 20 века такой князь Алексей Ухтомский, богослов, физиолог, академик, создал учение о доминансе, очаг возбуждения центральной нервной системы. Ну, немножко его процитирую. Да? Доминант является формирователем интегрального образа действительности. Доминант – это господствующая направленность рефлекторного поведения субъекта в его ближайшей среде. И дальше он тоже писал. Каковы доминанты человека, таков его интегральный образ мира, а каков интегральный образ мира, таково поведение, таковы счастье и несчастье, таково его лицо для других людей. Ну, если проще говоря, да, то это особенности восприятия внешнего мира и реакции на происходящее. А когда закладывается этот интегральный образ в утробе матери? И получается, что учение Ухтомского очень созвучно с теорией Грофа, базовые пренатальные матрицы. И в то же время нашей медицине акушерской давно известно, что в мозгу у женщины во время беременности формируется доминанта беременности. Да? Это написано даже в моем старом архивном, так сказать, учебнике. И этот доминант – это очаг мозгу, который подчиняет работу всего организма женщины, да, задачи выносить ребенка и родить. Но только в учебнике не написано, а в какой части нашего головного мозга располагается доминанта беременности. Какой? Правый, конечно. Конечно. Женская половина мозга там. Она и находится, а у нас у всех накачана левая. Влияет ли это на течение беременности родов? Ну, практика показывает, да. И дальше, следующий момент. Праздник женский, 8 марта. Я знала, что это праздник, да, и тоже со всеми праздновала. А когда я узнала историю возникновения этого праздника, он перестал для меня быть праздником. Наоборот, он стал очень грустным днем. Да? Ну, я не знаю, все ли не все, но я кратенько расскажу, что к середине 19 века сложились целые отрасли промышленности, в которых были заняты преимущественно женщины. Да? И вот во второй половине этого 19 века в Великобритании и Соединенных Штатах зародился феминизм. Как я понимаю, какая была цель внедрения феминизма? Значит, истинное, природное, материнское предназначение женщины феминизм подменил на совершенно ложное представление о том, что материнство является основной помехой в самореализации женщины, в ее саморазвитии. Ну вот мы наблюдаем сегодня во всех цивилизованных странах. Сначала высшее образование, потом работа, карьера, а уже потом дети. Ну, и все последствия мы с вами дальше знаем. Если мы вернемся к празднику 8 марта, то 8 марта 1857 года работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке провели марш в знак протеста против неприемлемых условий труда и низкой зарплаты. Основные требования марша были 10-часовой рабочий день, да, там было еще больше до этого, да, и равная с мужчинами зарплата. Потом, значит, в Европе борьбу женщин за человеческие условия труда возглавили известные феминистки, да, Клара Цеткин и Роза Люксембург. И вот уже в начале 20 века этот праздник внедрили и в нашу страну. У женщин появились равные права с мужчинами, и в то же время к женщине стали обращаться словом «товарищ». Товарищ Петрова, товарищ Иванова. Ну, помните все это, да? К сожалению. Но слово-то какого рода? Мужского, да? То есть опять женщину превращают в мужчину. Дальше. Значит, долгие века наша страна, она была аграрной. И в начале 20 века в нашей стране 70% населения жили в сельской местности. И только 30% жили в городах. Ну, соответственно, в сельской местности крестьянки были заняты какими? Полевыми и хозяйственными, домашними работами. Да? Но вот у нас началась индустриализация. Да? И для заводов и фабрик нужны кто? Рабочие и работницы. И вот для того, чтобы этих женщин, так сказать, стимулировать, переходить в общественно организованный труд, да, вот стала появляться такая агитация, такие плакаты. Это как раз вот где-то начало 20 века, послереволюционные такие плакатики. Да? 8 марта – день восстания работниц против кухонного рабства. Какая формулировка, да, какое вообще искажение, извращение, да, но тем не менее. Долой гнет и обывательщину домашнего быта. Вы знаете, я здесь хочу кратенько рассказать, но вряд ли кто-то помнит, один из самых первых советских фильмов назывался «Гадюка». Кто-нибудь видел? Нет. В этом фильме было показано женщинам как положительный герой, революционерка. Стрижка под кошок, в зубах, значит, папироска, кожаная куртка под ремень, тут пистолет. Это позитивный герой в этом фильме. А как бы в противовес ей показана большая кухня коммунальной квартиры, где, наверное, человек 10 съемщиков, да? И вот на этой кухне тетки, домохозяйки, может быть, такие страшные халаты, вот эти засаленные, передники рваные и бигуди на голове. И они все, значит, на эту революционерку, ну, типа гавкают. То есть вот даже ну вот таким образом, да, внедрялось негативное отношение к женщине-домохозяйке. понятно, да? Ну и, в общем-то, вот эта вся работа, она сделала свое дело, да? И в конце 20-го столетия у нас по статистике уже городского населения 70%, а сельского всего лишь 30%. А что, есть проблемы с техникой? Алексей, вот думал, что-то там они... Все, справились? Ага. Вот. И мы идем, так сказать, дальше. На плакате «Заветы Ильича». «Чтобы дети дома не чахли, не гасли, крестьянки, стройте детишкам ясли». Это путь куда? Опять же, разрушение семейных отношений, разрушение материнства, да? А профессии, вот, машинист паровоза, да? Женщина на паровоз. Все вот эти вот, да, такие вот призывы, но они же на мозг людям действуют. И уже, так сказать, мое наблюдение и заключение, как и многие факторы, да, женственность, она наследуется и передается, либо разрушается и не передается. Да? То есть фактически разрушение женственности с поколения в поколение нарастает, к огромному сожалению. И еще я была очень огорчена не так давно, когда я услышала, что у нас в стране расширили список профессий, которые раньше женщины не допускали, они считались вредными. А теперь можно. Теперь, пожалуйста. Единственная в бригаде девушка-сварщик. Браво, аплодисменты, да? Или вот тоже не так давно. Молодая-молодая женщина, она вообще выглядит как старшеклассница. Такая хрупкая дюймовочка. Когда ей задали вопрос о ее профессии, она первый помощник капитана на ледоколе. Какие дети? Понятно, да? Отмороженные. Грустно. Идем дальше. И вот мы подошли к нашей женской одежде. Еще в недалеком прошлом женщины носили только юбки и платья. Простите, времена моего детства. Ну не было женщин в штанах, брюках. Ну не было совсем. А вот уже на этапе моей, так сказать, молодости, юности и дальше, они стали внедряться и появляться. Во времена моего детства мама носила платье уже не до пола, как раньше было принято, а до колена, да, чуть выше, чуть ниже, вот эти моды были все тогда. Вот. Но уже с подкладными плечиками, которые в послевоенные годы были очень модными. Ну, разве плечи – это женственно? Но эту моду насадили, и она такие, как бы, набирает силу, набирает обороты. К сожалению. То есть таким образом мода на здоровых женщин с узкими плечиками, широкими бедрами, способны к деторождению, эта мода уничтожена. А вместо нее насаждается мода на экстремально худых. А каким способом приносили эту моду? А куколки Барби, помните? Вот эти уродские куколки, да? Ну так это ж теперь модно, и, к сожалению, фигура... Там еще беременная вынимался через живот. Фактически это Барби и Кесарева. Это потом появилось, да. Вначале они просто были вот такие... По сравнению с сегодняшним... Да, ну это тоже... Да. Итак. Сейчас уже и Кен беременный продается. О, господи! Да. Жуть. К сожалению, да? Но вот, к сожалению, очень часто именно вот с такими фигурами молодые женщины, что нормально рожать сами уже практически не могут. Еще и потому, что есть одна грустная тенденция, как я говорю, да, новорожденные дети, к сожалению, за 50 лет очень стали большенькими. Нормальный вес новорожденного ребенка, среднестатистический, 50 лет назад это был 3 килограмма, плюс-минус 200-300 грамм. А сейчас у нас средний вес 4, плюс-минус полкило. Да? Значит, тазы сужаются, дети становятся крупнее, ну вот вам и дальше вся статистика. понятно, да? Вот. Значит, по мере, значит, того, как нам все время внедряют какую-то, да, инородную культуру, то мы наблюдаем вот такие изменения. Я хочу обратить ваше внимание на вот ту женщину, которая в крайне справа, фотография. Что это одежда? Какая это одежда на ней? Так называемые леггинсы, да? Но что мы видим на самом деле? Женщина, она как голая. Какой-то там трикотаж обтягивает все ее, простите, в том числе половые органы. Я не так давно слушала в интернете семинар Ефимова Виктора Алексеевича, есть у нас такой ученый, очень известный. Так вот, он тоже упомянул вот такую женскую одежду. И Виктор Алексеевич тогда рассказал про закон Аршавского, Аршавский у нас тоже известный физиолог, закон угасания невостребованной потребности. То есть, когда мужчина, мы сказали, мужчина любит глазами, да? Когда мужчина встречает вот такую женщину, пусть она даже совершенно посторонняя, но она, в кавычках, обнаженная, у него нормальная естественная реакция, да, половое возбуждение. А дальше-то процесса нет, да? И когда в течение дня мужчина, так сказать, шарахается туда-сюда, у него что происходит? Разрушение половой функции. В том числе, значит, не только детородная функция у женщины разрушается, но еще и у мужчины. И, к большому сожалению, таких женщин в такой одежде, ну, просто в быту можно увидеть невероятно много. И каждый раз, когда я вижу таких женщин, ну, у меня сердце крови обливается. Да? До чего нас довели, к сожалению. И вот сегодня уже окончательно женщин одели мужскую одежду. Костюмы, брюки, джинсы, от которых у девочек еще формируются, кроме прочих причин, да, узкие тазы. Все дети рождаются, и мальчики, и девочки с узенькими тазиками, а потом на протяжении, да, от рождения, ну и до вот, уже подросткового возраста у девочек таз должен формироваться женский. А когда они все носят вот эти обтягивающие джинсы и тому подобное, да, то в том числе это накладывает свой отпечаток. И вот здесь я вам хочу рассказать, что когда я пришла из института в родильный дом в 1974 год, значит, там нас консультировала одна такая доцент Нина Ивановна Казанская. Ей в тот момент было уже 80 лет. И вот она тогда уже, да, выразительно произносила, поднимая указательный палец, джинсовые тазики. Она была пророком. Посмотрите вот на этих молодых женщин, джинсов. У них у всех плечи в два раза шире, чем таз. Да? Это вот акушерская катастрофа. Она тогда уже об этом говорила. Это катастрофа для нас, акушеров. Ну и вот вам, пожалуйста, воочию. А что теперь показывают молодым вообще на концертах? Я случайно, так сказать. Я смотрю телевизор только для того, чтобы быть в курсе. Простите меня, какую лапшу людям на уши вешают. Вот с этой целью я включаю телевизор и смотрю. И вот однажды я включила, и показывают концерт. Концерт в каком-то очень огромном концертном зале. Там тысячи молодых зрителей. Видно, что там молодежь. И вот женщина-артистка в обтягивающей одежде. Смотришь на нее и видишь голую женщину. Надутые вот такие плечища, волосы распущенные, лохматые. Простите меня, никогда раньше наши женщины не ходили с лохматыми волосами прилюдно. У нас были разные прически, которые обозначали статус этой женщины, да, замужняя, незамужняя и так далее. Ну вот, как я уже сказала, нам насадили моду с короткими стрижками, ну и многие до сих пор еще так и носят такие прически. А танец у той женщины был, ну я не могу иначе назвать, как обезьянье движение. Ну и здесь навязывается, да, невероятный контраст с нашими хороводами. Да? Как говорят в Одессе, две большие разницы. А песни поют сейчас откровенная пропаганда секса. Ну, то есть вот разрушение вот этой нашей культуры семейной и женственности идет полным ходом, к сожалению. Значит, почему я говорю слово «уничтожение женственности»? Потому что, когда я открыла интернет и набрала слово «женственность», какой там вот выскочил, да, мне ответ? Женственность также фемининность, традиционная модель поведения совокупность психических качеств женского пола. Значит, что такое фемининность? Да? Это уже, опять же, очередное насаждение чужих языков и разрушение нашего русского языка. Ну и в итоге, когда ко мне обращаются женщины, да, с проблемой женственности, первое, что я им рекомендую, оставить мужскую профессию, одеть юбки, выйти из мужского образа, потому что мужчины не беременны и не рожают. Понятно, да? Идем дальше. Какую роль играет женственность в процессе сотворения себе подобных? Здесь я хочу рассказать, как, наверное, всем известно, что у любого человека, и мужчины, и женщины, в организме есть и мужские половые гормоны, и женские половые гормоны. Но их разное соотношение. Понятно, у мужчин больше мужских, у женщины больше женских. Но вот для меня, не помню, уже какое-то время тому назад, было буквально открытием. То есть, когда я училась в институте, нам говорили, что существуют гормоны стресса, адреналин, их целая группа. Но нам никогда не говорили, что адреналины действуют в организме как мужские гормоны. И тут уже дальше мои рассуждения и выводы. Да? Количество женских половых гормонов напрямую связано с женственностью. И вот я когда еще в 2016 году на конференции у Кати Перховой делала доклад на тему «Узкий таз в акушерстве», да, я тогда уже говорила о том, потому что я уже обратила внимание, да, вот на это вот искажение женских фигур, да, узенькие тазики, широкие плечи. И вот я теперь уже практически совсем не вижу тех женщин, которых видела в детстве. Как, простите, на туалете изображают женщин треугольничком, да, мужчина вот так. А теперь у всех женщин фигуры вот такие же, да, треугольнички, как у мужчин. И если мы еще, кроме того, посмотрим на современный образ жизни цивилизованного человека, да, то, начиная прямо с зачатия и рождения, этот образ жизни, что переполнен стрессами. Зачатие в браке, вне брака – стресс. Желанный, нежеланный ребенок, оставить беременность или сделать аборт. Ведь это все накапливается, да? Роды в роддоме, страхи и боль, разлучение с мамой, депривация. Сдали в ясли – это тоже очередной стресс для ребенка, да? Ну и в итоге получается, что психологические проблемы есть сегодня практически у всех. Ну, только не все это понимают. Да? Ну а стрессы, как я сказала, да, увеличивают количество адреналина, значит баланс женских половых гормонов что? Нарушается. И мы вот, так сказать, видим вот эти все печальные последствия. Ну как пример из анкеты одной моей пациентки. Со слов мамы родила сама. На меня унесли и не приносили 3 дня. Врач говорил, что все со мной хорошо. На вопрос мамы, а как же кормить, они говорили, сами накормим. Причину так никто не объяснил. Когда принесли к маме через 3 дня, также ничего не объясняя, запретили кормить грудью. Но мама уже не послушалась и дала грудь. Ну, естественно, я ее взяла, наелась и счастливая заснула. А мама потом испугалась. Вдруг что-то страшное сделала. И ходила всю ночь, на меня смотрела. Но все было нормально. Почему запрещали кормить грудью, так и осталось для нее загадкой. И теперь у меня есть очень большой страх, что я стану плохой матерью, что что-то упущу, где-то не увижу, не хватит внимания, знания, не сработают инстинкты и тому подобное. Да? То есть вот эта женщина, которая еще только мечтает жить, стать мамой, она живет что? В страхах, к сожалению. Да? Дальше. И до сегодня эмоции, соответственно, гормоны страха преобладают у многих женщин. И именно страх – это важнейшее препятствие у многих, которое может помешать и зачатию, и вынашиванию беременности, и родам. Ну, поэтому мне пришлось стать еще и психотерапевтом-самоучкой. В своих анкетах часто пациенты пишут про обиду на маму, обиду на папу или на обоих. Ну, моя собственная мама была крайне обидчивая, я у нее этому тоже научилась. Но уже во взрослом осознанном возрасте в одной из книг я встретила мысль о том, что обида равнозначна пожеланию смерти. Ну и когда с точки зрения физики я поняла, что каждая эмоция имеет свою частоту вибрации, то действительно они находятся довольно близко. Это низкочастотные такие эмоции, чувства. И уже эти знания помогли мне преодолеть нехорошую привычку. Дальше. И известно также, что у наших внутренних органов, когда они здоровы, тоже определенная частота вибраций. А когда они болеют, то частота вибраций что? Снижается. И когда человек живет годами в страхе, в обидах и прочих негативных эмоциях, да, что происходит с ним самим? Частота вибрации постепенно снижается, органы работают хуже, что они болеют. Как нам помочь себе в случае обиды на родителей? За то, что было мало ласки, внимания, любви. Я пришла к такой практике понимания. Надо узнать истории своего рода. Как проходило детство мамы, папы, бабушки, прабабушки и так далее. И когда выясняется, а я с этим встречаюсь очень часто, когда разговариваю, да, с пациентками, что, например, у прабабушки вообще не было детства, потому что была война. Или прадедушку раскулачили и сослали в Сибирь, раскидав всю семью по разным лагерям, а детей по разным детским домам. Ну, сами понимаете, да? Какие это чудовищные переживания, чувства и эмоции. И становится понятно, что в психогенетике такой семьи наследуется, что обиды, страхи, страдания, гнев и так далее. И цитата из одной статьи Станислава Грофа. «Эмоциональные проблемы переходят, подобно проклятию, от поколения к поколению». Я часто встречаю беременных, которые, например, обижены на мать и даже не общаются с ней. А когда я начинаю расспрашивать про историю рода, оказывается, что многие ничего не знают даже о детстве своих родителей. Не то, что там бабушки, прабабушки и дальше. Ну, как я говорю, из нас сделали Иванов не помощи, родства. Но вот лично моя история сложилась так, что когда я родилась в городе Ленинграде в 49-м году, да, моих бабушек и дедушек уже не существовало. Деды остались на фронте, а бабушки в блокаду ушли в мир иной от голода. И какая история? А родители при этом еще никогда ничего не рассказывали. То есть какие-то страхи были действительно внедрены тогдашними, так сказать, социальными обстоятельствами. Ну, что делать? Вот так иногда получается. Вот. Значит, вот именно когда осведомленность, да, у нас есть, в каких страшных условиях жили наши предки, она помогает нам их понять и простить все обиды. Как в песне. Понять, простить, принять. И когда уходят обиды, мы сами становимся здоровее, и нам становится проще, да, дарить любовь своим близким. И вот такие психологические проблемы современных людей требуют для своего решения не только много месяцев, а некоторые даже годы. Ну, поэтому я рекомендую, да, тем семейным парам, которые еще только мечтают о детях, именно начинать эту работу с собой еще до планируемой беременности. Следующая у нас картиночка. Может ли женщина возродить свою женственность? Нам важно понимать, что женские половые гормоны делают женщину женственной, а мужские половые делают мужчину мужественным. Ну, откуда же все-таки, так сказать, да, берется женственность и мужественность? Здесь еще, как я вижу, да, важную роль играет воспитание. В понимании древних славян слово «воспитание» – это востребованное питание всех тел ребенка. Имеется в виду и физического, и невидимого тела, то есть и тела, и души, и так далее. Наши древние предки знали, что воспитание ребенка начинается когда? Еще с момента зачатия, да, когда вот только-только начинает формироваться человечек. И они знали, что важнейшая задача мамы на протяжении всех 9 месяцев беременности – это что? Воспитание. Это знакомство ребенка с окружающим миром. Но эти знания благополучно уничтожены. Сегодня мы что знаем? Что в матке растет и созревает плод, а в родах он является объектом рода. Да? Ну, то есть, сами понимаете, все вывернуто наизнанку. И вот нам теперь предстоит, да, по крупицам восстанавливать эти древние знания и нашу древнюю культуру. Так мне, например, удалось установить, что звукосмысловое соответствие слова «беременность» – это условие реализации личности, это по буквице древнеславянской. И наши далекие прапрапрабабушки с самого начала беременности знали, кто к ним пришел, мальчик или девочка. И больше того, они знали, с каким именем пришел ребенок. А сегодня женщины, что, маленькая задержка, бегут на УЗИ. Беременность, не беременность. Да нет уже никакой вот этой вот связи, да, души мамы и ребенка. А беременные теперь празднуют вообще жуткий праздник, гендер-пати, да? Праздник с объявлением пола ребенка. То есть, как я говорю, иностранщина нашпиговывает, да, мозг сегодня молодых родителей, ну и опять же разрушают русский язык. А что же нам теперь делать на развалинах культуры наших предков? Ну, вот если мы оглянемся на нашу историю, то мы увидим, что в далеком прошлом девочки, которые жили в семье, видели дома рождение младших сестер и братьев, наблюдали семейные отношения своих родителей, учились вести хозяйство, нянчились с младшими. То есть здесь что, по природе заложенный инстинкт подражания, и девочка училась женственности у своей мамы. А девушек заранее готовили к материнству с помощью образа. Узоры, вышивки, да, на одежде, полотенцах, на головных уборах. Они все расшиты были изображениями рожающих женщин. Посмотрите на эти картинки. Это стилизованные узоры, взятые из вологодских и архангельских этнографических музеев. Мне очень повезло в жизни, в начале 2000-х судьба подарила мне встречу с интереснейшей женщиной Светланой Васильевной Жарниковой. Может быть, многие знают о ней. И вот она мне много рассказывала и вот показала вот эти вот фотографии. И орнамент – это текст, да? Это информация. А как говорил такой профессор физик Анатолий Павлович Смирнов, информация – процессы, происходящие внутри формы. Да? И каждый орнамент несет определенное содержание. И нарушать эти орнаменты было нельзя. Если девушка готовилась к замужеству, она должна была расшивать одежду вот специальными орнаментами. Если, не дай бог, она делала какую-то ошибку, то должна была все распускать и переделывать заново. Если в орнаменте оставались какие-то погрешности, то у нее потом жизнь плохо складывалась. В орнаментах строго запрещалось что-либо менять, и поэтому вот они дошли до нас и сохранились в музеях. Славянские женщины носили эти символы еще и на головных уборах. Сегодня всем у нас известно, что у нас есть 7 энергетических центров, которые называют чакры. И вот как раз верхние центры связаны с работой нашего головного мозга. Когда женщины носили такие уборы головные, в мозг все время поступала кодированная информация. Какая женщина-мать? Женщина-хранительница очага. То есть понимаете, как все было мудро, как все было продумано. То есть женщину кодировали на материнство, начиная буквально с детства. А как кодируют сегодня наших девочек? Все в брюках ходят, начиная с рождения, я бы сказала, да? К сожалению, курят сигареты, пьют пиво, ну и так далее. Вы сами знаете, как много у нас проблем у молодежи. То есть эти коды сегодня уничтожают наш народ. А если мы вернемся в середину 20 века, это мое поколение, да? После революции был издан закон о труде, по которому все были обязаны трудиться. Если человек не трудился, он назывался как тунеядец. И с ним делали что? Сажали в тюрьму. Поэтому, как все женщины, так и моя мама, они обязаны были работать. Перед родами им давался декрет 56 дней, 8 недель. И после родов он давался декрет 8 недель, а потом все женщины должны были работать. А с детьми что делать? Сдавать в ясли, да, вот на плакате там было. Стройте ясли, сдавайте туда детей, а сами идите на работу. Понятно, да, чему могли научиться мое поколение в яслях? У нас инстинкт подражания тоже. Кому мы подражали? Потом в своей жизни. Ну, кого мы в яслях видели, там и подражали. А самое главное, друг другу подражали, как я теперь называю эти детские учреждения, детский зоопарк. Потому что дети очень разные, да? Есть дети более-менее благополучные, а неблагополучные дети сейчас становятся все больше. И вот там дети вот перенимают друг у друга не все самое лучшее. Понятно. И, конечно, самое печальное, что дети в яслях вообще не получали чего-то. Ни ласки, ни заботы, ни любви. Ну, это все понятно. И таким образом мы сами любить, что не научились. Я тоже очень много говорю о том, что сегодня уничтожена любовь в нашем социуме. Практически до конца. Ну и опять же очередной раз можно сделать какой вывод, что должна быть осознанная подготовка еще к зачатию. Беременность не должна быть случайной от слова «случкой», после чего женщина думает сделать аборт или оставить ребенка. И опять же, вот привожу печальные примеры. В моей практике встречались 15-летние беременные. Одна из них поступала в роддом, когда я еще там работала, а я в приемном покое ее принимала. Когда я ей задала вопрос, когда у тебя были последние месячные, она мне в ответ спросила, что это такое. То есть она начала половую жизнь даже раньше, чем я наступила в половое созревание. А другая женщина, 15-летняя, но беременная, когда мы с ней разговаривали, я выяснила, что она даже не знала, что от полового контакта можно забеременеть. Она просто со своим одноклассником занималась сексом. Да? Вот. Ну и третий случай самый чудовищный, потому что... Ну, это вот 15-летнюю беременную привезла ко мне мама на консультацию. Ну, и когда мы там многие вопросы обсуждали, я задала этой 15-летней беременной вопрос, когда ты начала жить половой жизнью. Она так задумалась, ну, наверное, лет 12. Я ей задала следующий вопрос, а для чего ты начала? Ну, как же, интересно же, все живут, сказала мне это. Беременная женщина, то есть, в общем-то, ну вот он, в моих глазах это все катастрофище, да, которое имеет место быть. Вот. Ну и как мы уже сказали, что женственность – это и внешние, и внутренние факторы. Ну и вот теперь хочу обратиться к некоторым внутренним. Да? Из тех качеств, которые традиционно приписывают женственности, я бы начала с умения любить и выражать, проявлять, да, Эду, свою любовь. Ну, очень много теорий существует. У меня тоже есть свои интересные вещи, но вы их уже познакомитесь, когда выйдет моя книга, просто мы уже в временные рамки не укладываемся. И, значит, часто при разговоре с пациентами я встречаю такие фразы, да, да, у нас в семье все любят друг друга, но у нас не принято говорить о любви, обниматься, целоваться и так далее. Некоторые говорят, да, мне трудно сказать, я люблю даже своему мужу, мне трудно сказать, я люблю даже своей маме. То есть действительно, ну, как бы сказать, нас покалечили, да, к сожалению. И вот когда я так вот разговаривала, консультация была онлайн, у меня, так сказать, на экране компьютера сидит пара, которая другого города. И вот у них брак зарегистрирован, она уже хорошо беременная женщина, а отношения у них сложные. Ну, я так... И тоже она говорит, что у нас в семье никто никогда не говорил. Ну, я говорю, а что тебе мешает учиться? Она так плечиком пожимает. Я говорю, ну, такая бредовая идея пришла. Я говорю, давай прямо сейчас учиться. Она так на меня смотрит. Я говорю, ну вот скажи своему мужу, он рядом с тобой сидит, а он так рядом сидит. Скажи ему, что ты его любишь. Я тебя люблю. Я говорю, Леша. Она так на меня смотрит. Я говорю, ну по-честному скажи. И, короче говоря, где-то с третьего, пятого, не помню какого-то раза, она... Вот я ей сказала, ну открой свое сердце и скажи, как ты его любишь. У нее потекли слезы. Она повернулась к своему мужу и сказала ему так, я тебя люблю, что у меня потекли слезы. Да, поэтому, как говорит народная медицина, пока человек жив, он может выздороветь. Да? И здесь то же самое. Было бы желание, и всему можно научиться. Ну и, конечно, очень важное женское качество – умение и говорить, и слушать. Сюда, конечно, относится общий кругозор этой женщины. И вот я запомнила прямо в тот момент, я как раз куда-то ехала, причем сижу за рулем и слушаю вот это дорожное радио, и вдруг слышу, как мужчина поет о своей любимой женщине. «Необыкновенная ты моя вселенная». Я так съехала в сторонку, остановилась и сижу в перевале. Вот, да, как бы сказать, то, к чему всем женщинам стоит стремиться. Необыкновенная ты моя вселенная. Еще я хочу обратить внимание на особенности речи у современных женщин. Сначала мне одна из моих, так сказать, учениц обратила внимание. Она сказала, вот вы говорите всем нам молодец, а ведь если поставить правильное ударение, то будет молодец. Это похвала для мужчин или мальчиков, но никак не для нас. Я говорю, а как? Она говорит, а мы умницы и красавицы. Я усвоила урок с первого раза. Но с этого же времени у меня уши стали торчком, и я теперь слышу, как все женщины говорят о себе глаголы в мужском роде. Взял, сказал, пошел. Я стараюсь, чтобы не обидеть, но я обращаю внимание. Да? А вот когда я слышу глагол, там фраза идет, когда родил то-то, то-то, то-то, я говорю, стоп, ты про кого? Про себя. Так родил – это глагол какого рода? То есть я хочу сказать, что женщинам в мозг уже внедрено вот это состояние мужское, а они даже не замечают этого. Понятно. Да? То есть вот таким образом опять же идет уничтожение женственности. Ну и следующее важное женское качество – расслабленность и спокойствие. Женственность несовместима с раздражительностью, грубостью, нервозностью. Ну, понятно, истеричные девушки тоже мужчинам не интересны. Ну, и еще женщина должна быть всегда какой? Загадочной и мягкой. И опять же в той же песне слова «Ты моя безбрежная, ласковая, нежная». И вот я, так сказать, и предлагаю, да, женщинам ориентироваться на эти слова этой прекрасной песни. Ну и в заключение, да, спокойствие, психосоматика о чем говорит? Что гормоны – теснейшая связь с эмоциями. Эмоции – это гормоны. Значит, если женщина спокойна, у нее уровень адреналина снижается, да, нет вот этого дисбаланса, женские гормоны работают по полной программе, и тогда у женщины расцветает женственность.